Я знал, что это робот, но почему он такой натуральный? Молодой технарь озадаченно разговаривал сам с собой, советуясь с силой по поводу увиденного. Оружейник прибудет с минуты на минуту, он даст приказы. Мисс Милиция явно не была слишком безрассудна, чтобы использовать тяжелое оружие без разрешения ее босса. Герой прибыл через минуту и оценил обстановку. Тираннозавр выломал уже несколько кубометров бетона и разбросал вокруг себя обломки с торчащей арматурой и поломанной офисной мебелью, выброшенной из разворошенного кабинета. Пусть мисс Милиция займет высоту, используя антиматериальную винтовку, если не поможет, то противотанковый гранатомет. Стражи не участвуют и помогают держать периметр. Ваша помощь может потребоваться в поисково-спасательной работе позже. Штурм и батарея работают в паре. Штурм отвлекает, а батарея ищет возможности для тактики «бей-беги». Я попробую подрубить твари ноги, нужно свалить на землю и обездвижить. Если не получится, уничтожить. Все ясно, тогда всем занять позиции. Оружейник стал осторожно приближаться, держа перед собой алебарду. Лезвие оружия ярко светилось бело-оранжевым светом, способное рассечь даже твердую сталь, как папиросную бумагу. Его приближение не осталось незамеченным. Сложно было не почувствовать свет и тепло, исходящее от лезвия алебарды. Гигант взревел и, стремительно развернувшись, щелкнул хвостом. Еще до того, как шипы оторвались от кончика хвоста, герой совершил кувырок, ловко уходя с траектории удара. Шипы чиркнули по асфальту и вонзились в стоящую на парковке машину. Тираннозавр внимательно посмотрел на оружейника и немного отступил назад, пятясь. Герою показалось, что он смог испугать чудовище, которое могло быть кипом-оборотнем. Вот только динозавр лишь наклонил голову, хватая зубами большой обломок и бросая его в кипа одним стремительным движением. 150 кг пролетели с легкостью брошенной гальки, сбив героя с ног. Слишком велик был профиль брошенного куска и слишком близко подошел герой, чтобы успеть среагировать. Оружейник. Раздался громовой выстрел, и тираннозавр покачал головой, когда пуля вошла в кость, хотя и не пробила ее. Батарея в этот момент вытащила героя, поставив его на ноги. Хотя броня не пострадала, удар не был чем-то легким, поэтому несколько ушибов мужчина все-таки получил. Хуже всего было то, что алебарда оказалась повреждена и ее яркое лезвие потускнело. Проблема, по мнению технаря, была пустяковой, но не тем, что можно было починить в полевых условиях. К счастью, герой всегда имел запасную алебарду на подобный случай. Тираннозавр пришел в себя, но получил еще несколько выстрелов. Героиня с высоты расстреливала крупную мишень с соседнего здания менее чем 100 метров. Для ее оружия это было практически выстрелы в упор. Динозавр не стал больше стоять под выстрелами и контратаковал. Штурм переоценил собственную силу и скорость. Встав на пути огромной туши, он собирался поглотить как можно больше кинетической энергии, чтобы толкнуть после в ответ вместе с батареей. Чего он не ожидал, так это длинного липкого языка, что выстрелил в него и втянул прямо в пасть чудовища. Все замерли, смотря на кричащего в пасти чудовища штурма. Они могли только предполагать, какая чудовищная смерть постигла их товарища. Хотя они все ходили по краю, и возникали ситуации, когда кто-то мог не вернуться с боя с губителем, либо убит случайным новичком или во время боя с злодеем с опасной силой, смерть была нечастой гостьей для паралюдей. Штурм. Надрывный крик батареи был слышен на расстоянии 100 метров. Гигант выплюнул героя и наступил ногой, не перенося весь вес на ногу. Тираннозавр посмотрел на батарею с вызовом, послание было очевидно. Оружейник правильно оценил способность динозавра оценивать обстановку и разумно действовать, решив, что это бугай-оборотень. Пользуясь тем, что чудовище стояло к нему боком и чуть впереди него самого, он стремительно скользнул к задней ноге тираннозавра, под которой был штурм. Существо заметило движение героя, но не успело отреагировать, лезвие рассекло шкуру, заставив динозавра отшатнуться и сдвинуться, недовольно взрыкнув. Батарея вновь молнией метнулась, вытащив товарища. Броня штурма была обслюнявлена и пожевана, но сам он выглядел целым, хотя и был без сознания. Герой дышал, его руки и ноги были в правильных местах, но героиня все равно отнесла его назад, отдав команде дежурных медиков. Мисс Милиция пошла ва-банк, создав противотанковый гранатомет, выстрелила в огромную мишень. Дымный снаряд за секунду достиг цели и пробил дыру в бок у тираннозавра, отбрасывая его на бок. Чудище упало с утробным ревом и затихло спустя несколько секунд трепыханий. Возникла иллюзия того, что все смолкло. Рев, стрельба, содрогающаяся земля, а теперь и оглушительный взрыв. Те, кто был ближе всего, частично оглохли, и в установившемся спокойствии казалось, что наступила оглушительная тишина. Постепенно обстановка ожила, посыпались сообщения о статусе. Папарацци и журналисты оживленно комментировали применение тяжелого оружия в городской черте, и юные герои цензурно и не совсем выражали удивление происходящему. Цель поражена, объект не двигается. Повторяю, объект неподвижен. На радиочастотах вспыхнули оптимистичные сообщения. Оружейник подошел ближе, готовый применить алебарду в любой миг или отскочить в сторону. Дым рассеялся, и стала видна окровавленная дыра в теле существа, сквозь которую были видны месиво из внутренних органов. Никакого дыхания или движения, глаза монстра были закрыты, все датчики утверждали, что цель мертва. Часть 40. Ну и ну, я прислушался к своей силе, обнаружив, что герои едва не проиграли, даже когда мой тираннозавр поддавался. Свистой не очень хорошо получилось, но ее сила действительно доставучая. Ее удалось подловить только в момент отвлечения на речь Китвина. Стражей, к счастью, исключили из игры, когда внезапно выяснилось, что 10-тонный монстр способен ранить человека. Какой большой сюрприз! Впрочем, я слышал, что Виста гордится своими шрамами, будет еще один в коллекцию. Судя по отсутствию суматохи и паники, ее жизнь была вне опасности. Тем не менее, Стенд был все еще жив и медленно регенерировал нанесенные повреждения. Странное дело, хотя он мог менять форму тела на лету, раны не исчезали после смены формы. В чем логика, сложно сказать, но у меня есть чувство, что это из-за межпространственной магии пришельцев. Хотя тираннозавр не настоящий, он и не иллюзорный. Судя по всему, это часть защиты от дурака, чтобы хозяин не стал драконом не только телом, но и духом. Хотя Стенд, проекция, у проекции также есть какая-то основа, которую также лучше не изменять. Интересный факт всплыл в моей голове. Лунг трансформируется в дракона, однако, трансформация затрагивает не только тело, но и разум. До его прихода в Браконбей были свои азиатские фракции, но он объединил всех под своим началом. У него также не так уж много подчиненных паралюдий. Может быть, это из-за психологии «я, дракон», силы оборотня выдаются хозяевам с кризисом идентичности, когда они хотят быть кем-то или чем-то другим, или типа того, нужная сила выдает решение. Но прочь от отвлеченных мыслей, что мне делать? Если зомби Терикс начнет вторую фазу босс-файта, то как это будет выглядеть? Несмотря на огромный разрыв силы, я все еще был на уровне букашки перед лицом всемогущего тапка в виде главного гада и губителей. Я не могу сдать назад, но и не могу давить дальше, так как для местной сцены тираннозавр уже был чем-то за гранью нормального. Сейчас его убили, но когда он оживет, то ситуация изменится еще сильнее. Хотя никто серьезно не пострадал, ситуация уже была на грани нежелательной эскалации. Если я буду следовать первоначальной задумке и явлю миру Гладос и Альтерна, могут вызвать команду реагирования от Национальной гвардии до кого-то из Триумвирата и гильдии. Шутку юмора, конечно же, не оценит. Как всегда, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Мысленно проворчав, я активировал силу славы. Максимум силы, я сжал кулак и пробился сквозь стену. Дальше спокойно дошел до пролома, сделанного Стендом, и медленно вышел на улицу, хлопая в ладоши. Браво! Я забрался на тушку тираннозавра. Джокер, как ты выбрался? Думаешь, этот костюм у меня для вида? Знаешь, сколько он стоит? Больше, чем суперсовременный истребитель нового поколения. Ну, может быть, чуть меньше. Он разве что только кофе не готовит. Я дал вам выбор, и этот беспорядок то, к чему привели ваши решения. Довольны? Что это за тварь? Это необычный зверь. Так, о, вы о моем маленьком проекте по поиску биологического бессмертия, просто бессмертия, лекарства от всех болезней и просто небольшом биоинженерном шедевре? Я топнул ногой по туше. Это побочный продукт исследований. Мне было интересно вывести тираннозавра. Естественно, из-за старости, давности и просто отсутствия полной генетической информации пришлось немного поработать. В основе исследования лежит универсальная стволовая и биоэлектрическое управление клетками. Все организмы вырабатывают электрический ток, имеют в той или иной степени электромагнитное поле, которое некоторые одаренные люди могут видеть, как ауры. Все эти чакры и прочая мистическая лабуда имеют вполне научно-физическую природу. Йогам и другим монахам требуются годы практики и талант, чтобы научиться хоть немного управлять собственным биоэлектричеством, а через него всем организмом. Я просто немного упростил и автоматизировал этот процесс, чтобы вырастить этого красавца, которого вы так безжалостно убили. Приплести мистическую чушь как нечто реальное в мире, где существуют космические киты. Почему бы и нет? Вдруг случится второе пришествие, и пришельцы станут свидетелями явления чуда. Или это будет какой-нибудь Вишну, Будда или любой другой бог вселенского масштаба. Я назвал это S-клеткой, суперклеткой. Стволовые клетки могут стать любой другой клеткой, но если удастся сделать обратный механизм, то можно будет проводить замену поврежденных органов и тканей в два этапа. Также это будет означать полное обновление организма, когда информация будет унифицирована и геном будет защищен от старости, повреждения и вырождения в целом. Пока есть некоторые проблемы с вторым этапом, но я работаю над этим. Оружейник конкретно так завис. Я не просто сказал ему эту чушь, но и сообщил силе концепцию, которая в рамках работы суперсил не была чем-то совсем удивительным и невозможным. Может быть сложным в реализации, кто знает, что его сила знает и умеет. Оружейник показал себя способным создавать устройства, имитирующие разные силы. Вперед вышел мужчина в бронежилете и белым наушником пружинкой за левым ухом. «Я лейтенант СКП Роберт Миллоу», — представился он, показывая пустые руки. «Я здесь, чтобы вести переговоры и урегулировать конфликт. Мы хотели бы провести деэскалацию конфликта». «Ой, значит, не хотите увидеть мои другие удивительные творения? Неужели кто-то понял, что выиграть на своем поле не получится?» Усмехнулся я, пользуясь чувством превосходства и высотой собственного положения. «Продолжение конфликта приведет только к увеличению ущерба. Пострадают все, если это продолжится. Мои боссы на связи и готовы выслушать ваши требования». Офицер оставался спокойным и уважительным. «Сейчас проверим, как вы выполнили домашнее задание. Итак, какие пункты из списка были нарушены с вашей стороны?» Прошло несколько секунд, прежде чем он ответил. «Боюсь, мы не можем играть по правилам злодеев. Если это произойдет, то приведет к еще большему хаосу. Вы не хотите, чтобы я действовал по вашим правилам. Это значит, что у меня не будет моих правил. Если вы их читали, то просто мысленно вычеркните все пункты и представьте картину гениального технаря, который не следует закону и соблюдает неписанные правила лишь формально. Мы поняли. Чего ты хочешь? Сейчас я хочу клубничное мороженое». В камере было довольно уныло сидеть. Ни телека, ни чая и сладостей. «Еще я хочу вернуть камеру и мою очаровательную ассистентку Пикси». Я начал загибать пальцы. Сказать, что я хочу сделать послание миру, было нельзя. Слишком властная и прямая позиция сделала бы меня лишь деспотом и самодуром. Быть капризным, эксцентричным, эпатажным и странным лучше, чем откровенно деспотичным, властным, заносчивым и мстительным. Сумасшедший шут с парасилой и странными идеями, либо непредсказуемый диктатор с суперсилой, осуществляющий многочисленные схемы в открытую и за кадром. Информацию можно было подать по-разному. Местные привыкли к героям и злодеям. Это не просто мода и тренд, это образ мышления и жизни. Новый парачеловек без стильного костюма – подозрительный и потенциально опасный социальный элемент. Кроме того, для меня ситуация выглядела примерно так же, как толпа стражников, пытающихся спросить после драки, зачем странный человек в маске с клювом выкапывает свежие трупы и вскрывает их. Волшебник и маг в религиозном обществе, готовым сжигать ведьм и колдунов или обычный шарлатан и фокусник. Мы можем выполнить условия и пойти на уступки, если ты пройдешь силовое тестирование. Силовое тестирование? Я гений и технарь с невообразимым потенциалом. Я приосанился. Мое могущество неизмеримо. Я, вершина парачеловеческой цепи, альфа. Настал красивый момент уйти со сцены. Тираннозавр внезапно раскрыл глаза и дернул головой, хватая меня зубами. Мое счастье, что я успел поменять силу присутствия на эластичность, пока заговаривал зубы. Ура, он работает. Сработало. Он ожил. Ах-ха-ха. Я рассмеялся, пока стенд вставал на ноги. Ой-ай, кто-нибудь спасите меня. Тираннозавр стал трясти и болтать меня из стороны в сторону, как собака плюшевую игрушку. Я в порядке, ай, нанокостюм работает, ой. Если бы я мог высунуть наружу руку и показать большой палец, то так и сделал бы, но снаружи пасти болтались только ноги. Максимум силы. Я силой вырвался из пасти, выломав несколько зубов тираннозавру. Плохой динозавр. Фу, нельзя. Естественно, что на этом бой не закончился. Раз не было боя с героями, Нужно показать бой против целого динозавра. Схватив с земли кусок стены с арматурой, бросил в тираннозавра и стремительно побежал на него следом. Сложнее всего было не лететь и действительно бежать, так как сила славы предоставляла слишком легкую возможность для полета, но не добавляла реальной физической силы и скорости. Атакуйте всем, что есть. Когда ресурсы организма будут исчерпаны, он сожрет сам себя. Начнется процесс с деградацией тканей, и он будет убит. Чтобы не биться головой об динозавра одному, я решил привлечь к этому делу героев. И пошла потеха. Я немного приглушил боевые способности зомби, движения тираннозавра становились медленнее и неуклюжее с каждой раной. Оружейник рубил алебарды, мисс милиция стреляла из тяжелой винтовки, батарея била как придется, а оклемавшийся штурм бросал пенал в большую цель обломки, больше не решаясь приближаться к гиганту. «Продолжайте, у вас отлично получается, еще немного и мы его добьем», крикнув напутственное слово на прощание, я скрылся в здании. Пора было хватать пикси и валить. В камере, где, как я знал, должна была находиться Оливия, я никого не обнаружил. Зато в помещении с вещдоками нашел камеру. Где бы сейчас ни была Оливия, найти я могу ее позже, а пока нужно уйти по-английски. Покинуть оцепленную зону не было сложно, учитывая прыгучесть и другие свойства моего костюма. В наглую, используя силу славы, я швырял себя в воздух и двигался по инерции, лишь немного корректируя приземление. Некому было меня остановить в вечерних сумерках, да и не стремились особо это делать. В кровавой изнурительной борьбе в неравной битве пал тираннозавр, изрешеченный пулями, изрезанный и избитый. Спустя несколько минут огромная туша разложилась в быстро исчезающую лужицу псевдоплоти. Эффект был вызван трансформацией и уменьшением псевдоплоти, когда стенд менял одну плоть на другую, формируя иллюзию стремительного разложения, когда его не происходило вовсе. Уже на своей территории я отпустил силу стенда и стал ждать силы непредусмотрительности, чтобы узнать последствия своих действий и сразу отреагировать. Теперь я официальная Ашка, угроза класса, справиться с которой можно, прислав кого-то из триумвирата. Только вот спешить посылать против меня тяжелую артиллерию не спешили, спасибо слепому пятну. Из-за невозможности спрогнозировать мои действия, банально задать вопрос мощному мыслителю-пророку и получить ответ, был выбран осторожный подход. Разложение в ничто тираннозавра сыграло плюсом. Если бы тушка осталась, то это значило бы, что я могу в короткие сроки создавать устойчивые реальные формы жизни. Это уже проблема, а если бы подтвердили их потенциальную способность размножаться, то это сразу вышка, приказ на убийство на столе у судьи. А классом угрозы также мог считаться Лунг, но он себе спокойно жил в городе, и никто не посылал за ним команд реагирования по простой причине: злодей не буйствовал, массово людей не убивал и не наносил ущерба на миллионы. Хотя мой тираннозавр снес несколько стен и перекрытий, СКП и протекторат также поимели с меня много интересных вещей, которые могут служить готовыми решениями к некоторым инженерным и технологическим проблемам. Хотя без силы подобной туманному сдвигу проблему копирования будет решить нелегко, так как главное руководство сказало местному разбираться с проблемой самостоятельно, против меня не побрезгуют задействовать стражей. Уже не побрезговали, просто в следующий раз они будут готовы. Я не мог не вздохнуть, сила виста и стояка проблемные. Действительно придется действовать хитрее, либо дать пикси выпить флакон с силой. Выверт отреагировал на мой побег довольно негативно, в основном из-за потраченного времени и ресурсов без реальной отдачи. Но из-за моего отсутствия в жизни злодеев этого города мои действия не вызвали никаких особых волнений и понимания. Другими словами, я не преуспел в попытке отправить миру послание. Играй по моим правилам или проиграешь. Касательно далеко идущих последствий, то бионика, ряд технических решений в будущем окажут свое влияние, в чем я не сомневался, так как все вещи были созданы с использованием нормальных законов трехмерного мира без вымешивания магии поросил. И, неожиданно, неформалы в будущем выступит против меня из-за сплетницы. Вызов для ее силы и личный интерес самой умной в комнате. Причина крылась в том, что Выверт приказал ей собрать на меня информацию. Ее сила, этакий Шерлок Холмс на спидах, делает выводы, минуя промежуточные этапы. Вот только со мной этот фокус не прошел. Несмотря на то, что она может собрать информацию обо мне и сделать какие-то выводы, ее сила не может пропустить шаги и потому строит гипотезы. Сплетница слишком полагается на свою силу в некоторых аспектах, поэтому я для нее как бельмо на глазу. Плюс мои системы защиты и пароли специально настроены так, чтобы противостоять таким мыслителям, как она, без специализированной парасилы, вроде технопатии, невозможно получить доступ к данным. Думаю, я решу эту проблему, когда она возникнет. При всей своей парачеловеческой силе, сплетница была совсем не конфетка. Нельзя сказать, что человек с гнильцой, но трудно иметь дело с кем-то, кто считает себя умнее другого. Для кого-то, кто обладает силой мыслителя достойной оценки в 8 баллов, сплетница очень глупа. Первый год после получения силы она бродяжничала, так как ее семья решила использовать ее силу для зарабатывания денег. Да, головные боли мыслителя неприятны, а родители те еще мудаки, но это не значит, что можно просто свалить в большой мир, словно это не земля бед. Алло, девочка, тут губители уничтожают города, на улицах можно встретить психа с суперсилами, и это просто то, что лежит на поверхности. Физические тренировки, может, какие-то полезные гаджеты, полезные знакомства? Нет, мы просто будем путешествовать по миру и грабить случайных людей, воруя у них карточки и снимая деньги. Это в целом характеризует ее способность прогнозировать свое и чужое будущее. Когда ее за задницу поймал суперзлодей-мыслитель, то потребовалось дуло пистолета, чтобы нанять эту дурочку. Удивительным образом сегодняшний опыт крайне положительно, для меня, сказался на Оливии. Копы оказали себе медвежью услугу. Женщина, если раньше и могла соскочить с поезда, то теперь она из принципа решила остаться на темной стороне силы. Эта новость меня приятно обрадовала. Пожалуй, этот день и бардак все-таки не был беспорядком. Оценить глобальные угрозы не удалось. Я не смог сказать, как это повлияло на возможность того, что ко мне скоро явится бойня 9, губители, мясник или кто-то еще достаточно злой и безумный, чтобы испортить мне и себе жизнь. Не то чтобы я ожидал, что у меня получится, но все равно было немного тревожно пребывать в неведении. Так что я воспользовался силой ретроспективы, чтобы найти Пикси. Удивительным образом она была на свободе. Когда тираннозавр стал ломать стену, люди прилично испугались и произошла спонтанная и немного паническая эвакуация. Пикси ушла вместе со всеми, но при этом умудрилась сбежать. Воспользовалась отмычкой, открыла наручники и свалила, пока никому не было дела до случайного человека в красном комбинезоне и прихваченном пальто и шапке с шарфом с чужого гардероба. Разучиваемые навыки не прошли зря, и костюм пригодился. Отмычки были сделаны из немагнитных материалов, поэтому не было ничего удивительного в том, что она смогла сбежать, хотя я не рассчитывал на это. Определив, что она движется к тайному логову номер 2, я не стал тратить больше времени и использовал силу славы, чтобы успеть раньше нее. Она меня сегодня приятно порадовала, поэтому нужно ее поощрить. Пора реализовать один из своих флаконов с силами. Часть 41. Примечание к части. Нарулейте это глава с картинками. Когда я еще только выбирал себе силы и силы в бутылке как преимущество, я не думал, что реально окажусь в этом мире с тем, что выбрал. В моей голове был совершенно другой образ. В моих фантазиях протагонист был властен и ярок. Хотя можно было выбрать до 3 компаньонов, я думал, что могу сэкономить баллы и взять флаконы, тем более, что это должно быть куда дешевле. Кроме того, выбор компаньона был сопряжен со своими сложностями. Например, флакон содержал 20 условных очков силы, но у компаньона должен быть тот же путь и сценарий, что значило, что очков силы будет меньше и их придется добирать недостатками. Кроме того, было лень придумывать, как протагонист встретил компаньонов, и они решили последовать за ним. В моих фантазиях у злодея было 3 мини-босса, помощника с суперсилами, которые были получены от флаконов. Первый, дворецкий, этакий темный Альфред. Он должен был заниматься повседневными делами, на которые у большого босса не было времени и желания. 2 силы позволили бы создать дворецкому 10 лояльных помощников-клонов, которые так же, как и он, имели бы силу жала, способную пробить все, что угодно. Таинственная фигура дворецкого была бы окружена меньшими миньонами, часто без сил, но сам дворецкий и его клоны действовали редко, но каждое появление было бы смертоносным и связано с огромным риском для противников большого босса. Второй флакон был предназначен для амбала, громилы того, кто будет появляться часто. Неуязвимость, адаптация, пиковое состояние, иммунитет и карманное измерение должны были сделать амбала супертанком и героем 10 минут. Когда он делал шаг, то его противникам не оставалось ничего, кроме как отступления. Третий флакон был предназначен для вестника. Изначально я склонялся к мысли, что порабощение и маскарад будут идеально вписываться, как вишенка на торте. Этакий агент внедрения, способный выдать себя за кого угодно и взять под контроль до 7 человек. Если большой босс столкнется с какой-то проблемной командой, то просто пошлет вестника и тот разберется с противником его же руками. Однако после я соблазнился идеей Феникса, телекинез и респавн представляли комбинацию возрождающегося телекинетика, способного манипулировать 10-тонными объектами. Телекинез сам по себе являлся очень сладкой силой, которая давала огромный простор использования. Таким образом, третий мини-босс должен был стать самым ярким миньоном. Естественно, что ситуация изменилась, и если бы я мог выбрать заново, то выбрал бы иные силы. Генетика, наномашины, бесконечная сокровищница, регенерация и комбо. Увы, но у меня были три флакона с другими силами. Какой флакон подходит для Оливии? Я склонялся между слугой и вестником. Оливия и 10 ее клонов со способностью убить даже губителя при удаче – это очень хороший аргумент против всяких мощных сил. Вестник предоставлял больше гибкости и проявлений, придавал смелости и делал пользователя условно неубиваемым. Я мысленно обдумал все и пришел к выводу, что первый флакон подходит больше всего для Оливии. Ей не хватает энтузиазма и фантазии, чтобы использовать телекинез. Телекинез подойдет более молодому и живому человеку, готовому работать с силой часто и усваивать новые трюки. Тому, кто не боится смерти в силу молодости и темперамента, но не бросается в самоубийственные атаки. Жало больше подходит для того, чтобы показать на кого-то или что-то, чтобы сказать: «Разрушу, уничтожь это». Никаких особых хитростей и сложностей применения. Ультимативная способность разрушения, к которой прибегают нечасто и делают. Второй флакон Оливии совершенно не подходил. Он должен был достаться человеку с холодной головой и горячим сердцем. Неуязвимость работала только 10 минут, после чего уходила на перезарядку. Адаптация срабатывала только после разового применения враждебной силы. Таким образом, человек с силами из второго флакона должен быть умудрен, опытен и способный правильно оценивать обстановку, а также быстро действовать в случае необходимости без колебания и потери времени. Взяв нужный флакон, я стал внимательно его рассматривать. Небольшая запаянная в металл пробирка, внутри которых находилась загадочная жидкость своими свойствами напоминающая ртуть, но более прозрачная и какая-то глубокая. Хотя взор силы обычно работал на паралюдях, я также мог рассмотреть губителя и даже понять силу Эйдолана. Поэтому я взял силу совершенного разума и попробовал рассмотреть то, что мне было видно. Жидкость имела свою собственную ауру, но казалась куда более тусклой и словно спящей. Было странное чувство узнавания, моя сила словно знала силы в флаконе, хотя я не был уверен, какого рода это знакомство. Очевидно, что флаконы пришли оттуда же, откуда пришла моя сила. Не в смысле источника, а причины возникновения. За этим стояло нечто куда более могущественное, чем местные боги-пришельцы. Однако, я отбросил пока мысли об этом, как несущественные, и сосредоточился на самом флаконе с силой. Жидкость не была жидкостью в прямом смысле этого слова. Это была проекция и вместе с тем кровь пришельца. Жидкость была суперссылкой, гипержидкостью, которая занимала объем куда больший, чем кажется на первый взгляд. Вместе с тем это был расплав, смесь множества подписей, мириады связей с осколком, и вместе с тем имелась инструкция. С кровью ее роднило то, что она могла находиться в теле аватара. Космические киты формировали аватары, функциональные куклы, эмуляцию хозяина и вместе с тем суперпроекцию настоящего тела. Силы очень сложные, и у них нет времени настраивать каждый осколок перед использованием, поэтому они используют инструкции, которые позволяют им, не задумываясь, пользоваться силами. Есть ряд настроек пользователя, базовых ограничений, но в остальном сущности не стремятся ограничивать собственные способности, поэтому сила в бутылке была лишена многих ограничений, что уже делало ее довольно мощной. Жало было древним оружием пришельцев, которое они использовали в войнах против друг друга. Главная особенность силы заключалась в том, что она создавала снаряд, существующий во всех измерениях сразу. Для существ, существующих во множестве измерений одновременно, данная сила была способна ранить их по-настоящему, пройдя любую защиту. Хотя разрушительный потенциал может показаться не впечатляющим, так как данная сила не предназначена для разрушения планет или чего-то подобного, практически не существует защиты, способной противостоять жалу. Разумеется, против лома нет приема, если нет другого лома, Превозмочь колоссальным энергетическим барьером аналогичного уровня в теории возможно, но это очень затратно энергетически. Сила реплик была не слабее силы жала. Пришельцы могли создать аватара, но каким бы точным он ни был, он все еще был проекцией пришельца, и проекция была всего одна. Реплики позволяли создать биологического клона, но не просто клона, а агента. Сила реплик собирала информацию, каталогизировала и обрабатывала ее, чтобы создать реплику, снабженную всем необходимым для выполнения задачи, преданную оригиналу. Реплика не создавалась с какими-то навыками и умениями, которых не было у оригинала, однако сила могла наделить реплику мотивацией изучать что-то или делать что-то, что отвечает потребности оригинала. Количество реплик, которых можно было создать, было больше 10 и было ближе к сотне. Не было временного ограничения между созданиями реплик, но чем меньше был промежуток, тем меньше было отличие от оригинала. Множество клонов были бы полезны в какой-то массовой битве, но большое количество не означало качество, а еще это могло быстро истощить силу, если действовать необдуманно и неосторожно. Создаваемые тела были реальными, и это несло свою весомую нагрузку на силу, помимо присутствия большого количества подключений типа близнецы. Хоть я смог все это узнать, я не смог пообщаться с силой, так как это была не активная сила, а лишь кровь бога. Лязгнул замок, Оливия прибыла. Женщина пребывала в дурном настроении. «Привет, ты здесь? Давно? Минут 20. Ждал тебя. Узнал, что ты сбежала, поэтому решил подождать здесь. Я подошел и обнял женщину и использовал биокинез, чтобы снизить уровень стресса, но не так сильно, чтобы это было неестественно. Я ничего не сделала, а они хотели впаять мне все, что только можно. Угрожали арестовать все мои счета, подать в розыск и лишить меня всякой возможности к нормальной жизни, если я не сдам тебя и остальных». Она снова вспыхнула. «Лицемерные уроды. Сказали, что я не парачеловек и ко мне неписанные правила не относятся. И вообще нет таких законов и никаких правил. Ну-ну, не расстраивайся». Я похлопал ее по спине и пару раз игриво погладил по заднице. «Я приготовил сюрприз. Хочешь узнать, что это?» «Конечно». Она оживилась и тут же скептически просила. «Ты придумал новую позу своей суперкама-сутры? Лучше. Хочешь стать парачеловеком? Парачеловеком? Иметь суперсилы и все такое? Конечно. Но разве с человеком не должно случиться что-то ужасное, чтобы он получил силу? Не обязательно. Забыла про то, как я рассказывал про горшок. У тебя есть сила в бутылке. Круто. А я не превращусь в чудовище вроде тех фриков из Паланкина? Нет, этот флакон особенный. Если я тебе его дам, то это не даром. Ты станешь парачеловеком, и я буду рассчитывать на тебя в будущем. Ты станешь не просто ассистентом, но моей правой рукой. Или левой, выбирай, какая тебе ближе». Я улыбнулся небольшой шутке. «В любом случае это дорога в один конец. Я полагаю, что быть парачеловеком лучше, чем им не быть. Я думаю, что с героями и законом мне не по пути. Если подумать, то копы защищают только богачей, патрулируют чистенькие богатые районы, бросаются сразу спасать банк, а в обычные районы даже не суются. Когда придут банды и всякие отморозки, то где они будут? Им просто наплевать на нас. И раз так, то почему мне не плюнуть в ответ? Что случилось? Я, тот коп, он прямо так и сказал, что мы обидели очень уважаемых и влиятельных людей, и у нас проблемы, в особенности у меня. Мне так и сказали, что если я не буду сотрудничать, то меня ждут проблемы. Ублюдки, а? Она в гневе всплеснула руками. Я же ничего не сделала. Они суки. Хм, думаю, мне стоит взять этих копов на заметку и узнать, о каких влиятельных людях они говорили. После нужно будет навестить этих влиятельных людей и убавить этого самого влияния, которого они явно недостойны. Я погладил бороду, обдумывая варианты мести. Подумай еще раз. Сила – это не игрушка, хотя может показаться, что я валяю дурака, я также много работаю. У меня будут особые требования для тебя, я буду рассчитывать на твой прогресс в скором будущем. А что за силы? Их две. Первая позволит тебе застрелить даже губителя, но это маловероятно, так как в случае промаха он размажет тебя в ответ, не сдерживаясь. Вторая сила позволит тебе создавать собственных клонов. Они будут верны и послушны, а также отвечать твоим потребностям. Твоя сила будет собирать данные и создавать клонов-помощниц, которые будут обладать твоими силами, но не смогут создавать собственных клонов. Лучше, если ты будешь создавать реплику не чаще раза в неделю. Количество реплик может колебаться до сотни, но качество важнее количества, поэтому лучше не злоупотреблять количеством без жесткой необходимости. А во, звучит очень мощно. Получается, у меня будет собственная армия, скорее гвардия, и не рассчитывай на реплики, как на солдат. Силы больше, чем кажутся на первый взгляд. Подходить к ним как к простому инструменту будет ошибкой. Между парачеловеком и силой существует двухсторонняя связь. Хотя твоя сила будет предоставлять полномочия без вопросов, но также не будет активно помогать. Тем не менее, это не значит, что ответа не будет. Я не понимаю. Все силы интеллектуальны. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Все способности имеют правила, по которым работают, а это свидетельство разума, задумки. Это похоже на имплантат. Силы взаимодействуют с мозгом, позволяя их использовать. Существует как минимум реакция запрос-ответ, но часто это намного глубже. В большинстве своем люди этого не замечают и не чувствуют потому, что даже не задумываются об этом. Это похоже на то, чтобы прислушаться к себе, войти в состояние ментальной пустоты, когда мыслей нет, и в этот момент можно услышать, почувствовать шепот силы. Это не настоящий шепот, конечно, это могут быть даже не слова, однако, способность понимать свою силу очень важна. Сила из флакона отличается от силы, полученной естественным путем, тем, что существует очень мало ограничений, также сами силы в состоянии подчиненного, а не партнера. Другими словами, ты командуешь, сила выполняет. Если ситуация нестабильна, опасна, но команды нет, то сила не будет действовать. Разве это не хорошо? Ну, что силы слушаются. Очень малое количество ограничений значит, что неосторожное использование может привести к травме или нежелательным последствиям. Я покачал головой. Хотя послушная сила, это здорово, но когда она еще сотрудничает с тобой, это лучше. Сложность будет в том, что силы не понимают людей, как человек понимает человека. Ты можешь представить это как пришельца, который никогда не был человеком, не обладает человеческим восприятием и имеет ограниченное представление о том, что такое человек. Таким образом, наладить контакт очень важно, если ты хочешь, чтобы пришелец не просто выполнял команды, но также был способен проявлять инициативу и помогать. Например, реплики – сила полезная, но как именно сила будет создавать реплики? Какими они будут, какие потребности твоя сила будет принимать во внимание и какими качествами будет обладать помощник? Как-то все сложно, она покачала головой. Может, ну нафиг эту силу, жила без нее и проживу дальше? Я не хочу давать силу тому, кто не будет со мной и не будет использовать эту силу по уму, а не как молоток для забивания всего, что похоже на гвозди. Опять же, парасила, это как оружие. Твоя сила будет больше похожа на карманную команду суперагентов в перспективе. Первая мысль – создать много клонов и отправить на баррикады, но это худший способ использовать эту силу. Какой же лучший? Методичное создание помощников, самосовершенствование и дисциплина ума также важны. Ты должна знать себя, свои страхи, желания, темные и светлые стороны. Твоя сила будет создавать реплики тебя самой, тебе в помощь. Представь себе, что ты столкнулась с чем-то, с чем не хочешь сталкиваться. И вот твоя сила создает реплику в помощь, которая ненавидит то, что ненавидишь ты, и при этом обладает решимостью и целеустремленностью уничтожить объект твоей ненависти или страхов. Хаотичное создание реплик приведет лишь к тому, что вокруг тебя будет множество версий тебя, которые будут подобны отражению кривого зеркала. Таким образом, ты не можешь использовать реплики, чтобы бросать их против того, с чем ты не хочешь сталкиваться. Ты не вырастешь сама как личность, не став мудрее, не станут мудрее и твои копии. Множество копий, готовые угождать тебе, но будет ли это решением проблемы или лишь усугубит ее? Мой спич дошел до Оливии, она с одухотворенным лицом смотрела на меня, широко открыв глаза. Получается, что использование суперсилы для решения проблемы не решает ее, а лишь усугубляет. Бездумное использование. Большинство сил именно такие. Например, бугаи получили силу из-за физических травм и близости к смерти, нежеланию жить, готовности к смерти, но при этом обладая потребностью жить. Человек, бросающийся с кулаками в бой против превосходящих сил, чтобы спасти кого-то, даже если это значит его собственную смерть, либо забрать как можно больше врагов с собой в могилу, хотя он хочет жить, но готов к смерти. И вот в момент, когда он изранен, получает силу бугая. Сила, прочность, регенерация или что-то еще. Раз ты прочный, разве это не значит, что теперь можешь безрассудно бросаться в бой против врага. Это именно то, что хочет твоя сила, но решит ли это проблему или сделает тебя кем-то, кто бросается в гущу схватки? Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы применять в первую очередь свой мозг, прежде чем использовать силу. Конечно, предлагаемая силой решение может быть полезно, но злоупотребление этой помощью может оказать медвежью услугу в будущем. А ты по уму используешь свою силу? Оливия искренне интересовалась примером мастера. «Я еще изучаю свои силы», — скромно ответил я. «Однако прежде чем использовать силу, я изучаю проблему, стоящую передо мной, возможные пути к решению, а после использую подходящую для этого способность. Большинство сил довольно специализированы, но порой я обнаруживаю интересные особенности и полезные фишки. Моя сила помогает мне, поэтому я более небрежен в некоторых вопросах и не изучаю некоторые вопросы детально. Тебе придется немного сложнее, чем мне в этом плане, но у тебя будет всего две силы, поэтому ты сможешь уделить им больше внимания. Что от меня потребуется? Выпить до дна флакон и не пролить ни капли мимо. Я показал ей флакон с силой. Если его не выпить полностью, могут быть ужасные последствия. Здесь стабильная подготовленная к использованию формула. Когда ты выпьешь флакон, твое тело и разум будет подвергнуто кратковременному стрессу, когда сила вступит в контакт. Она протянула руку, но я убрал драгоценный предмет. Ты согласна с моими условиями? Это ответственное решение. Если ты передумаешь, выпив флакон, то вернуть все вспять будет невозможно. Я не хочу тебе обидеть, но эта штука уникальна, и мне не достать такую же вторую. Прямо подвенечная клятва. Это серьезнее подвенечной клятвы, не согласился я. Развода не будет. Расслабься уже, если ты все решил, то давай сюда свое зелье. Не волнуйся, получив силы, я не сойду с ума. Тогда пей до дня. Я дал ей флакон и снова напомнил, немного волнуясь. Ни капли мимо. Она открыла крышку и, выдохнув залпом, выпила содержимое, еще потряся пустой флакон над ртом. «КХМ, скажем так, это не худшее, что я пила и глотала», — пошутила она, взволнованно улыбаясь. «Я уже получила силу, ничего не чув». Это было похоже на вспышку, но не было ей. Колоссальное создание заслонило взор. Огромное, но компактное, словно галактика в кулоне из людей в черном. Маленькая вселенная, замкнутая сама на себя, но не являющаяся ей. Две сумасшедшие спирали пришли в движение, вспыхнув энергией, сдвинулись и соединились в единое целое. Соединившись, галактика ярко вспыхнула энергией, превращаясь из тусклой туманности в яркое и живое единое целое. Благодаря совершенному разуму я не потерялся в этом видении полностью, хотя его интерпретация уже была на грани крышесносного. Галактики были силами жала и реплик, они активировались и соединились в единую силу. Это было не только физическое объединение, но нечто большее, где были задействованы межпространственные силы. В этот момент единая сила словно высунула усик, кусочек себя, чтобы установить связь согласно инструкции. В этот момент вокруг Оливии вспыхнула аура парачеловека. Сила сделала финальный прогон и вошла в режим ожидания. Мир вернулся к своему нормальному состоянию. Я почувствовал, как что-то пытается стереть мне память об этом событии, о том, что я увидел и понял, но моя сила сопротивлялась. Совершенный разум не позволял памяти ускользнуть. Это продолжалось несколько секунд, после чего прекратилось. Взглянув на Оливию, я понял, что она забыла. Какая-то сила стерла ей память. Я не заметил видимого воздействия, но почувствовал его на себе. Как это возможно, буду разбираться потом. Сейчас надо уделить внимание женщине. Вау, это что-то невероятное. Она была несколько растеряна, явно все еще под впечатлением от собственного опыта, который уже забыла, остались только смутные ощущения. У меня есть сила, конечно. Так, не спеши, нужно действовать осторожно, считай, что ты теперь вооружена, не нажми случайно на курок. Так, постой пока спокойно, хорошо, я гляну на твою силу, посмотрим, что ты можешь. В целом, все было так, как я увидел в флаконе. При создании реплики Оливия могла выбирать, скажем так, специализацию или характер создаваемого клона. В противном случае ей сила подбирала реплику согласно ситуации и собственному пониманию нужды Оливии. Сила жала сама определяла мощность создаваемого снаряда. Хорошая новость была в том, что Оливия могла управлять движением созданного. Количество снарядов под контролем могло быть неограничено, но на деле требовало ментального контроля со стороны Оливии. Это было в значительной степени оружие, но без интеллектуального наведения и тонких подстроек. Видимо, что предполагалось, что у пользователя будет специализированная сила для прицеливания. Я перечислил Оливье то, что увидел. Попробуй сформировать снаряд. Пусть он будет небольшим по мощности, нет нужды тратить энергию для демонстрации теста. Как мне это сделать? Использование силы инстинктивно. Выбери какую-то цель, которую хочешь уничтожить, вытяни в ее сторону руку и отдай приказ. Пусть это будет что-то маленькое и незначительное для первого раза. Женщина посмотрела по сторонам и выбрала обрезок небольшой металлической трубки. Взяв в руки, она положила ее на пол и отошла на пару метров, демонстрируя приятное благоразумие, не стремясь сразу палить в первый попавшийся предмет. Было видно, что она приняла мой совет сначала думать, а потом действовать как руководство к использованию силы. Она вытянула ладонь. Я едва успел увидеть, как над ладонью сформировалась черная точка, которая выросла до горошины и в мгновение ока пронеслась к цели. В этот момент я понял, что она может формировать снаряд только рядом с собой, если быть точнее, то в нескольких сантиметров от кожи. После того, как снаряд сформирован, она отдает приказ к атаке на цель, которую должна видеть или знать, где она расположена, и снаряд устремляется к ней. Прямо то в цель сопли. В трубе была аккуратная сквозная дырочка. Металл просто исчез на пути снаряда. Не уничтожен или аннигилирован, но его просто больше не было. Что скажешь? Почувствовала свою силу. Хаем, моя юная ученица, кажется, это немного странно. Почти незаметно. Если не знать, что что-то есть, то и не заметишь. Она нахмурилась. Как это ощущается? Странно. Я такое чувство, что мне нужно просто указать на цель, чтобы ее уничтожить. Не совсем. Когда я смотрю на что-то по-особому, то словно беру на прицел. В этот момент я чувствую, что могу уничтожить это. Немного пугающее чувство. Сила жала создана и существует как оружие. Это мощная и могущественная сила, не используй ее бездумно, с умудренным видом произнес я, больше желая, чтобы она не привыкла прибегать к этой силе для решения проблемы, и любое ее применение было осознанным, не случайным. Силу реплик пока не стоит применять. Подождем несколько дней, а лучше неделю. Я вижу, что она активно и сейчас собирает информацию. Если использовать сейчас, то получится тяп-ляп. Пока же предлагаю отдохнуть. Вечер выдался напряженным. Завтра днем будет полно работы. Я хотела бы поработать с моей новой силой. Понимаю. Тогда постарайся использовать самый минимум силы. В идеале тренируй контроль и мысленную связь с силой. Можешь попробовать в использовании крохотных снарядов для уничтожения каких-то конкретных вещей. Например, подвесить что-то на ниточке и уничтожить именно нитку или груз, не тронув нитку. Можешь раскачиваться как маятник или трясти. Попробуй уничтожить вещь за препятствием, но не трогая само препятствие. По идее, твоя сила может игнорировать препятствия. Хотя ты теперь можешь спокойно убить даже Александрию, это не то, к чему ты должна стремиться. Хотя, знаешь, я тебе помогу. Время есть, а дела не убегут. Ура! Начнем с простого, с неподвижных мишеней. Я решил, что разбираться с последствиями можно позже, а сейчас стоит уделить время Оливии, тем более, что мне будет полезно попробовать скопировать ее силу, если получится. Часть 42. Я опасался, что не смогу скопировать силу жала. Все-таки эта сила весила 10 условных очков силы и не могла быть простой. Однако, проведя с Оливией весь вечер за тренировками и тестированием, я обнаружил, что мне удалось успешно скопировать ее силу. Не было никаких внешних различий, хотя я знал, что различия есть внутри. Тем не менее, эффективность скопированной способности казалась идентичной. Успешно дырявил любую материю, как и сила Оливии. Однако, меня не покидало чувство, что что-то было упущено. Было ли это важно, неясно, так как формально способность работала практически так же, как у Оливии. Она уверенно освоила свою атакующую силу. Мы выявили некоторые особенности. Первая заключалась в том, что ее сила автоматически определяла размер снаряда и его силу в зависимости от поставленной цели. Это создавало сложность, когда требовалась некоторая тонкость. Например, формально, чтобы нанести смертельное повреждение или сломать что-то, не обязательно уничтожать большой кусок чего-то. Хватит и небольшого разрушения, дыры диаметром в миллиметр-два. Однако ее сила сама определяла уровень усилия. Поэтому Оливии пришлось тренироваться в том, чтобы выбирать какой-то небольшой участок, а не целый объект, если она хотела нанести небольшие повреждения. Также ее сила просто игнорировала любые препятствия. Стрелять сквозь стены и стекла, не повреждая их, у нее не получалось. Всякий раз были аккуратные отверстия. Можно было повлиять на траекторию снаряда, но это было сложно из-за скорости движения. Можно было сказать, что большая часть способностей была ограничена ограниченным восприятием и скоростью мышления. Тем не менее, я был вполне доволен тем, что уже было. Сила Оливии способна нагнуть любую другую защитную парасилу. Ну, почти. Я не уверен, как обстояли бы дела, если бы она встретилась бы с пользователем сломанного ограничителя, если бы такая сила существовала. В теории она не могла бы ничего сделать Сибири, если бы она не была проекцией. А так между исчезновением и появлением есть временный лаг, плюс возможно, что сама сила жала сильнее любой защитной способности по умолчанию из-за природы самих суперсил. На следующей неделе попробуем ее вторую силу создания реплик. После можно будет уже более ясно подумать о том, как ее использовать. Пока были только догадки. Когда Оливия устала, я связался с людьми, которых нанимал снимать пришествие тираннозавра и его противостояние героям. Не все справились с задачей, но полученных файлов было достаточно, чтобы смонтировать динамичный ролик, немного подкрутив качество картинки постпродакшеном. Благодаря совершенному разуму и технопатии это не заняло много времени и осталось несколько часов свободного времени до утра. Остаток ночи я провел за работой над новым костюмом. Хотя текущий нанокостюм был неплох, я пришел к выводу, что экзоскелет мне не нужен, а вот от пилотируемого меха я не откажусь. Хотя я отказался бы от использования других сил, я хотел максимизировать силу куклы, чтобы посмотреть, что я могу сделать, когда на конечности не будет оказываться давление, а сам костюм станет в разы больше. Причин для такого было несколько. Первое, больше массы, а потому можно больше энергии залить в конструкцию, поэтому она станет прочнее и сильнее. Больше материала для тентаклей, можно использовать как грубую силу, так и тонкий контроль. Также можно перестраивать массу на ходу. Наконец, в толщине можно спрятаться как самому, так и спрятать разную полезную аппаратуру и другие вещи. Сначала я думал использовать гуманоидную форму, но вспомнил, что мне не хватало симметрии в костюме доктора Осьминога, поэтому решил полностью отказаться от гуманоидной формы. Оставить прочную капсулу ядро, где я буду сидеть или стоять, а от нее протянуть множество щупалец. При использовании силы умения количество конечностей не должно вызвать проблемы. Получилось этакое яйцо, от которого тянулись черные щупальца и провода. Четыре толстых тентакля были симметрично расположены друг относительно друга, между ними и в нижней части капсулы торчали разной толщины тентакли, которые имели разную плотность и силу, позволяя задействовать в разных задачах. Утром, выйдя проверить костюм в безлюдных доках, я обнаружил возмутительную наглость. Машины из КП продолжали стоять на моей территории, а рабочие выносили вещи со складов и зданий. Они даже статуи автоматонов вытаскивали из зданий. Так, кто это у нас тут? Хоть я был зол на такую наглость, быстро успокоился, вспомнив, что собираюсь отобрать у протектората вышку в заливе. Также не стоило изливать злость на простых людях, учитывая то, что они просто выполняют свою работу. Два слота были заняты пиковым состоянием, которое я использовал для того, чтобы быть бодрым всю ночь и не прерываться на телесные нужды. Умение было занято помощью в управлении костюма, бесконечная кузница использовала силу куклы и не могла быть отвлечена на что-то еще. Осталось два готовых к работе слота, и я выбрал присутствие, чтобы быть в курсе событий вокруг. Бам! Приземление с крыши вышло на 3 с плюсом, тряхнуло, но щупальцами смог амортизировать. Еще раз напомнил себе, что силовая броня не спасает от перегрузок, если нет специального гаджета, сильные удары все равно будут передаваться. Это он. Всем отступать. Общаться не было желания, поэтому я молча двинулся на группу солдат, которые не спешили вступать в бой и быстро отступали, практически бежали, прикрывая друг друга. Оружие на землю. Всем лечь. Естественно, что меня не послушали, но я просто хотел сказать так. Полиция и спецназ любят так кричать. Почему я теперь не могу покричать на местную полицию и спецназ тоже? Как говорится, у кого большая пушка, тот и победил. Бежать не получалось, только плавно идти из-за гибких конечностей и отсутствия навыков прыжков-скачков. Тем не менее, 3 с лишним метра роста, длинные гибкие конечности и сила позволили быстро догнать злоумышленников. Хех, как хорошо, что вы принесли мне новые игрушки, Вытянув несколько малых щупалец, я вцепился в винтовки и пистолеты, а также вытащил запасные обоймы. Можно было бы утвердить физическое превосходство и уложить лицом в пол, но спикси обошлись мягко при задержании, поэтому и я не буду отвечать жестко. «Гамма-4!» — крикнул один из клонов в шлеме и бросил в меня гранату. Одно из щупалец поймало снаряд. Раздался хлопок и во все стороны начала брызгать быстро пенящаяся светлая жидкость, практически моментально застывающая на воздухе липкой эластичной массой. Я стряхнул бяку и устремился за гренадером, давно хотел пощупать это местное чудо химии. Пена была эксклюзивной разработкой «Дракон» и поставлялась СКП и протекторату в качестве средства нелетального сдерживания. Прямо волшебная штука, имеет поры, не горюча, эластична, липкая, быстро стынет, эффективная против большинства целей, способна сдержать даже сильных бугаев и оборотней. Ну, относительно сильных, конечно. Так как эту вещь производили массово, на заводах, то явно использовали открытый код, честные технологии, либо почти честные технологии, которые работали не благодаря парасилам, а потому, что это было возможно технически. Нагнать цель было несложно, как и отобрать несколько гранат, орудия и другие вещи. Не хватало только криков ужаса, дрожащего света и брызг красного, чтобы создать отличный хоррор. Было весело цеплять за ноги, руки или туловище и волочь с десяток метров к себе, где несчастного дальше грабили черные тентакли. По радиосвязи быстро пролетели приказы, и все воришки разбежались прочь. По сравнению с тем, что у меня забрали, мои трофеи были куда скромнее. Обычные, хотя и продвинутые, винтовки с резиновыми пулями, несколько пенных гранат, пара тазеров, пистолеты и обоймы к ним. Я еще не создавал ручное оружие, но теперь у меня есть интересные решения для моей гвардии. Нужно будет только провести химический анализ всех элементов, а после можно будет клепать копии, либо вовсе соберу что-то лучше при помощи силы ручного оружия и ремонта. Немного прибравшись на территории, убрав ящики обратно под крыши домов, закинув брошенные вещи и автоматоны обратно, я вернулся в тайное логово. Пока от него избавиться, учитывая происходящее и способность героев вертеть как хочется законы и правила, используя административный ресурс. Утром я озаботил Оливию работой с персоналом. Обзвонить людей, выяснить состояние работников, провести инвентаризацию и все в таком духе. СКП и не только нас хорошенько грабанули вчера, некоторые нанятые миньоны могли попасть на заметку или вовсе под арест. Так что разбираться нужно было еще и с этим. Проверка ткачом судеб показала, что никакой спецоперации против меня или Оливии не ожидалось и в целом половина суток ожидалась спокойной. Это позволило мне сосредоточиться на важных задачах, включая восстановление утерянных материалов. Параллельно обновил маяки для телепортации, пока скакал туда-сюда по оставленным ранее меткам. Полдня пролетели незаметно, после проверки будущего следующие 12 часов также прошли в работе без отдыха. Сила пикового состояния не меняла своего места ни разу за день, поддерживая меня в тонусе, пока я вертелся как белка в колесе. Несмотря на то, что я говорил ранее Оливии про использование силы, сам я как раз использовал ее как раз для решения текущих задач и множества важных дел на будущее. Пока Оливия не получила реплику, я не собирался появляться с ней на публике и в дальнейшем ее жизнь и здоровье были в приоритете, так как сила жала на дороге не валялась, а ее реплики могут оказаться очень полезными помощницами, занимая ключевые места и посты, которые нельзя доверить сторонним людям. Нужно было найти еще двух подходящих людей для флаконов. Хотелось бы, чтобы это были симпатичные мне женщины, кто не мечтает о гареме, но как бы мне одной Оливии не было много в прямом и переносном смысле, когда она освоит полностью свои силы. Помощница отчиталась, что несколько человек были арестованы. Эта новость мне не понравилась, я сразу сменил силы, чтобы выяснить подробности при помощи ретроспективы и непредусмотрительности по очереди. Несколько мужчин на сортировке были арестованы во время отхода с территории. Хуже того, они оказались куда менее стойкими, чем Оливия, поэтому сдали всех, кого могли. Один раскололся, следом за одним раскололи второго по принципу «он во всем сознался и у тебя два выбора, сотрудничать или огрести по полной». В настоящее время вышло так, что бюрократический механизм раскручивался, собираясь лишить меня моих миньонов, упряча их за решетку. С арестами простых людей не было никаких проблем для местной полиции и СКП. Большие банды могли позволить себе вытаскивать своих членов адвокатами или силой, но чаще адвокатами и разными залогами. Схема была отработанной по типу «нас заставили и пока нет доказательств однозначной вины». Хорошей дорогой адвокат мог легко вытащить со скамьи подсудимых кого угодно. Возиться со всей этой бюрократией я не желал, поэтому просто и незамысловато велел Пикси собрать всех людей на общее собрание. С предателями я разберусь просто, сделаю персонами нон грата, занесу в черный список, и это значит, что они не смогут ничего купить или приобрести на моей территории. Слава цифровому диктату. Планы пришлось в очередной раз скорректировать, что не было проблемой, так как сами планы были крайне гибкими. Пока люди прибывали, я использовал перерыв, чтобы проверить будущее еще раз, а после выбрал силу блефа, так как не хотел ждать. Было куда проще расставить точки над «и», когда слушатели верили твоим словам и были готовы честно отвечать на вопросы. Для встречи я взял черный костюм, сделанный с использованием карбоновых волокон. В качестве символа я взял за основу красную друзу кристаллов и ленту Мёбиуса, отсылка к осколкам и бесконечному потенциалу. Костюм вышел куда более серьезным и злодейским. Черный плащ прекрасно дополнил образ, сделав его внушительнее и законченным с точки зрения кейпов. «Выглядишь потрясно», — оценила Пикси мой новый костюм. «Спасибо, ты тоже великолепна». Я приосанился и сложил руки за поясом. Мы вышли и остановились на лестнице, возвышенности так себе трибуна, но более чем сойдет сейчас. Передо мной собралось больше 10 десятков человек, мужчины и женщины из одного слоя населения, бесконечно далекого от фабрикантов, политиков и иных власть имущих. «Время вышло, пока начинать», — сказал я помощнице. Пикси приготовила камеру и спустилась вниз, собираясь начать съемку. Хотя она и стала парачеловеком, это афишировать мы не собирались. Ее сила не давила на мозг идеями «давай жахнем», поэтому она оставалась плюс-минус все тем же человеком, что и раньше. «Я собрал вас для того, чтобы сообщить, что один из нас был схвачен и допрошен СКП и полицией. В настоящее время они собираются раскрутить дело и повязать вас всех по той или иной статье». Новость вызвала взрыв гомона. «Тихо». Я поднял руку. «Я не закончил». Толпа утихла, став куда сосредоточеннее. «Вы все присоединились за одним и тем же. Вам нужна работа и средства к существованию. Общество и правительство могут утверждать, что герои являются добром, а злодеи – суть производная зла. Проза жизни серая и неприглядная. Нет ни добра, ни зла, лишь интересы сторон. Каждый из вас хочет жить хорошо и в безопасности. Когда интересы и идеи совпадают, может сформироваться общество. У вас общие интересы, и я хочу дать вам общую идею. Принять ее или нет – выбор за вами, но я хочу подчеркнуть, что присоединившись ко мне, не будет пути назад. Единый взгляд, единая цель». Я сжал перед собой кулак, стараясь выдать немного пафоса. «Идея проста, но достаточно глубока и широка. Будущее. Трансгуманизм. Трансформация человека и общества.